«Взглянул и топай себе, дело у тебя хватает», — сказал неожиданно грач. «Я твоему Петру позвоню, он мне все выложит». «Это вряд ли», — Гуров положил папку на письменный стол. «Расскажу вам все я, только не сегодня». «Большое спасибо, Федор Иванович. Распорядитесь, чтобы мне дали пулю. Хочу на всякий случай повторную экспертизу провести». «Так и знал», — грач хмыкнул. «У тебя уже есть одна пуля от Вальтера 9-го калибра. Так желаешь сравнить? Между прочим, убийство второй пули от Вальтера не зарегистрировано». «Парадокс заключается в том, Федор Иванович, что пуля действительно имеется, а убийства нет». Гуров развел руками. «Судя по всему, это мой стрелок». Он постучал по папке с делом. «Экспертизу провести необходимо. Так что не обессудьте». «Ну, валяй, проводи», — насупился грач. «Разговариваешь ты, парень, как в кино. Словечки такие выковыриваешь. Закачаешься. Большое спасибо, господин советник юстиции. Не знаю, какого класса. В мундире вас не видел», — поклонился Гуров. «А вы своей простотой дураков объезжаете». Он направился было к двери, но передумал и вернулся. «Федор Иванович, ты моего генерала 100 лет знаешь. Встретился бы с ним, потолковал. Может, две старые головы и придумали бы, что толковое?» «Хорошо, сделаем», — согласился грач, глядя на Гурова с нескрываемым интересом. «А ты мне скажи сейчас. Я бы подумал, приготовился». «Да нет у меня ничего конкретного», — вздохнул Гуров. «А с рукой у тебя чего приключилось?» — неожиданно спросил грач. «Трамвай хотел остановить, а он не понял». Гуров уже выходил из кабинета, когда услышал за спиной телефонный звонок и остановился, вспомнив, что сказал Кричко: «В случае крайней необходимости звонить в прокуратуру». «И где же ты, шустряк, трамвай отыскал?» — поинтересовался грач, снимая трубку. «Слушаю». Жестом позвал Гурова. «За хвост тебя поймали». Гуров взял трубку. «Это я, говори. Тебя просят в течение получаса подъехать к месту, у которого ты был позавчера в 15 часов», — сказал Кричко. Солнце лениво выползало из-за туч, и, не успевая накалить город, в ночь уплывало в облака. Аллея на Воробьевых горах утопала в тени деревьев, но Гуров в пиджаке все равно привлекал внимание. Мамы, бабушки с колясками и редкие прохожие были одеты совсем легко. Полковник Яланчук в рубашке с короткими рукавами и неизменным шейным платком, здороваясь, усмехнулся. «Конечно, мы с тобой блестящие конспираторы», и сразу же перешел к делу. «Тобой и Ионом Дорониным интересуется наше ведомство. Я получил задание встретиться с полковником Гуровым, выяснить его истинные намерения». Яланчук подробно пересказал свою беседу с генералом Барсуком. Гуров удивленно посмотрел на него. «Чего уставился? Полагаешь, я прибежал, потому как ты завербовал меня?» Он сунул под нос Гурова кукиш. «Они снова хотят нас в легавых и проституток превратить. Найдутся, найдутся у нас людишки с великой радостью. Только не я. Надеюсь, ты о своей позиции не высказался?» Гуров улыбнулся. «Ты меня своим агентом не считай», — горячился обычно спокойный Яланчук. «Союзники, напарники, подельники, никаких агентурных дел». «Я таких слов не употреблял». «Хорошо, хорошо. Но что будем делать?» — успокаиваясь, спросил Яланчук. Работать, Юрий Петрович, мы с тобой больше ничего делать не умеем.